чтобы каждую ночь с удовольствием слушал ваши передачи. Глава 33. Коммунизм поднимает голову. Третий и по всему последний раз я встретился с моей звездно-полосатой крестной в заброшенной лавке против дома Джонса, в которой прятались Рэзи, Джордж Крафт и я. Я не торопился входить в это темное помещение, резонно ожидая, что могу там встретить все, что угодно, от караульных американского цветного легиона до взвода израильских парашютистов, готовых меня схватить. У меня был пистолет «Люгер» железных гвардейцев, рассверленный до 22-го калибра. Я держал его не в кармане, а открыто, наготове, заряженным и взведенным. Я разведал фасад лавки, не обнаруживая себя. Фасад был не освещен. Тогда я добрался до черного хода, продвигаясь короткими перебежками между контейнерами с мусором. Любой, кто попытался бы схватить меня, Говарда Кэмпбелла, был бы изрешечен, прошит как швейной машинкой. Я должен сказать, что за все эти короткие перебежки между укрытиями я полюбил пехоту, чью бы то ни было пехоту. Человек, думается, мне вообще пехотное животное. В задней комнате лавки горел свет. Я посмотрел в окно и увидел полную безмятежности сцену. Полковник Фрэнк Виртанен, моя звездно-полосатая крестная, опять сидел на столе, опять ожидал меня. Теперь это был совсем пожилой человек, совершенно лысый, как Будда. Я вошел. «Я был уверен, что вы уже ушли в отставку», — сказал я. «Я и ушел 8 лет назад. Построил дом на озере в штате Мэн, топором, рубанком и этими вот двумя руками. Меня отозвали как специалиста». «По какому вопросу?» «По вопросу о вас», — ответил он. «Откуда этот внезапный интерес ко мне? Именно это и я должен выяснить. Ну, нет ничего загадочного в том, что израильтяне охотятся за мной». «Согласен», — сказал он. «Но весьма загадочно, почему это русские считают вас такой ценной добычей». «Русские?» — сказал я. «Какие русские?» «Это девица Розенот и этот старик-художник, именуемый Джордж Крафт», — сказал Виртанен. «Они оба коммунистические агенты. Мы наблюдаем за человеком, называющим себя Крафтом с 1941 года. Мы облегчили въезд в страну этой девицы только для того, чтобы выяснить, что она собирается делать». Глава 34. Алис Капут. Я с жалким видом сел на упаковочный ящик. «Несколькими удачно выбранными словами вы уничтожили меня», — сказал я. «Насколько я был богаче еще минуту назад, друг, мечты, любовница», — сказал я. «И Алис Капут?» «Почему? Друг ведь у вас остался», — сказал Виртанен. «Как это?» — сказал я. «Он ведь вроде вас. Он может быть в разных обличьях. И все искренне». Он улыбнулся. «Это большой дар. Какие же у него были планы относительно меня?» «Он хотел вырвать вас из этой страны и отправить туда, откуда вас можно будет выкрасть с меньшими международными осложнениями».